Какой тогда вообще смысл в существовании? Долг, пожалуйста. Он уже сделал все возможное, что мог, будучи живым. Ни одна душа не будет ощущать себя комфортно, уютно и приятно существуя в подсознании какого-то человека только потому, что он этого пожелал. Все желают ощущать себя индивидуальным и свободным, а не постоянно зависимым от кого-то. Меня вовсе не привлекает рабство как вид деятельности, но мой эгоизм и желание на создание счастливой и нормальной семьи поглотило меня с головой. Если они действительно пожелают уйти, то мне ничего не останется, как исполнить это желание. Я не буду использовать дорогих мне людей ради собственной выгоды, не считаясь с их мнением. Я не один. Ладно, не будем о грустном. Пойдем, прогуляемся, отдохнем и хорошенько повеселимся. Все же, кто знает, сколько нам еще предстоит наслаждаться такими спокойными деньками, верно? Кушина была большим красным сгустком позитива. Из моего подсознания они также смогли получить актуальные новости и события, которые происходят в этом мире. Ну и еще я не особо скрывал свои воспоминания. Самое забавное в этом факте было то, что Кушина и даже осколок души Мината какое-то время очень желали, чтобы Сарутоби Хирузин был еще какое-то время жив в этом мире для того, чтобы они лично могли посетить его для одной мирной личной беседы. Все же, Мината просил на своем предсмертном одре присмотреть за мной и сделать героем, но деле он не сделал ничего, и что-то обоим подсказывало, что мое положение в Канахе значительно могло быть хуже, если бы я не получил подарок в виде удара молнии, которая кардинально изменила мою жизнь. Кушина завлекала нас в самые разные места. В первой половине проведения фестиваля мы довольствовались горячей едой, напитками и простыми играми. Ничто не сравнится с хорошо прожаренным шашлыком на деревянной палочке и кружкой алкоголя. Правда, я все еще не могу привыкнуть к тому, что этот народ постоянно подает его в мини-чашке. Даже распробовать и почувствовать ничего невозможно. Ну, по крайней мере, вместо дешевого и мерзкого саке я не поленился выложить приличную сумму для оценки более качественного продукта. Мне понравилась местная юдзусю. Градус неплохой и ощущался приятно. Полусладкий и освежающий напиток. Еще попробовал кружку сетю. Местное популярное пиво со льдом, и даже желал взять к себе домой ящик этого пойла, но я быстро решил передумать, так как две пары глаз неодобрительно прошлись по моей спине. Пока я жрал, пил и молча проходил взглядом по местным лавкам, заведениям и людям, Кушина завлекала за собой соски в самые разные места и одновременно с этим говорила с ней на разные темы. Из-за шума, гамма и хаотичности окружения я не слышал, о чем они говорили, но был уверен, что это касалось нашей совместной жизни. Скорее всего, дает какие-то свои личные советы и наставления. Для того, чтобы занять не только свою голову, мысли и язык, они попутно посетили местный тир. Преподнесли им деревянный жезл, функционал которого напоминал магический посох или арбалет. Но из-за того, что оно сохраняло в себе лишь механические функции и в нем не было ни капли магии, то это был лишь простой инструмент. Деревянное ружье могло выстреливать маленькие слабые снаряды, и если им удастся на расстоянии 50 метров попасть точно в цель, то они смогут выбрать свой приз. Проблема заключалась в том, что снаряды с прохождением расстояния теряли свою кинетическую силу, и что эти самые круглые мишени с красным кругом двигались по левую и правую сторону и в ритме волны хаотично поднимались вверх и вниз. Нужно было предсказать и еще к тому же рассчитать траекторию полета своего снаряда. Всего давалось 5 попыток, и на каждое удачное попадание можно было выбить тот или иной приз. Выбрать приз можно было лишь один, но его ценность увеличивалась, если было поражено больше одной цели. Саске решила не комментировать о том, что в этом тире ей нужен был шаринган, чтобы предсказывать траекторию движений мишеней. Однако она удивила меня тем, что не стала использовать свои преимущества и способности шиноби для доказательства своего превосходства и показа своей гордости клана Учиха. Попала всего по одной мишени и выбрала довольно обычного коричневого плюшевого медвежонка. И зачем ей эта игрушка? Ей настолько понравилась эта игра, что она попросила лишь об одной абсурдной просьбе, а именно продаже этого оружия. Похоже, ей по какой-то причине понравился не только игрушка, но и само оружие. В такие моменты я понятия не имею, о чем она думает. В середине фестиваля на сооруженной деревянной сцене выступали танцовщицы и музыканты. Ну, а ближе к концу фестиваля народ собрался у свободного участка зеленой поляны для лицезрения местного фейерверка. Я не особо находил это представление чем-то уникальным, красивым и невероятным, так как в моем понимании есть вещи куда красивее и впечатляющими. По моему выражению Саски догадалась, что это меня вовсе не интересует, тем самым вызывая на ее лице недовольство и хмурость. Ты, хватит создавать такое выражение полное безразличия. Думаешь, что это совсем некрасиво? Я не желал спорить с этой учихой и с тяжелым вздохом решил погасить этот конфликт еще до его зарождения, тем, что я просто чуть опустил к ней свое лицо, положил на ее плечи свои ладони и в мягком жесте поцеловал ее. В связи с шумом фейерверков и тем, что внимание местного народа было полностью переключено на это зрелище, ей ничего не оставалось, как принять это медленное, нежное и приятное ласкание и переплетение языков. Как ее ладони перетекают к моему затылку, а мои ладони медленно сползают на ее талию. В такие моменты я ощущал молочного мороженого, что она совсем недавно решила попробовать, а я в очередной раз делился вкусом алкоголя от последнего напитка перед фейерверками. В этом личном жесте мы закрыли глаза и отдавались целиком и полностью этому моменту. Мы видели и чувствовали наши движения, и именно по этой причине мы достаточно легко, медленно и тепло соединили свои ладони в единый замок перед своей грудью. Такое приятное и комфортное ощущение покоя в сердце, будто весь мир был заключен в этих ладонях. По окончанию фейерверка мы решили разорвать нашу близость. На ее лице такой мучительный и милый спектр эйфории, легкости и желания. Так и хочется уединиться с ней где-нибудь и еще рано, подсказывал разум, но сердце все еще возбужденно стучало и пыталось игнорировать мои указания. Я все еще контролировал себя и желал, чтобы она запомнила этот вечер не потому, что я как всегда качественно и как следует трахнул, как я это неоднократно делал, а за редкие и приятные моменты на манер этого фейерверка. Я не говорил, что это некрасиво. Просто в своей прошлой жизни я видел и встречал зрелища куда более впечатляющие, чем это. Думаю, я могу показать на простом примере разницу между этим фейерверком и настоящим фейерверком. Открыл доступ к своим основным способностям посредством активации глаз космоса Учган. Правая ладонь потянулась к небу и из глубин бесконечного космоса притягивал к атмосфере Земли множество космических элементов. Я создал целый красивый минутный дождь из метеоритов, которые просто сгорали в атмосфере этой планеты. Великая и бескрайняя пустота космоса повинуется моей воле, будь то пространство, гравитация и космические элементы. Все это на кончиках моих пальцев. Неосторожное, беспечное и легкомысленное отношение к этой силе могут привести к катастрофическим последствиям. Легче не думать об этом. Простая мысль посетила мое сознание, и моя правая ладонь опускается вниз, тем самым мгновенно прекращая этот маленький фейерверк. В конце я решил развеять теневых клонов в образе Кушина и Минота, так как уже более не было нужды держать их в реальном мире больше, чем от этого требуется. Слишком сложно будет расстаться с ощущением того, что ты все еще жив. Я дал достаточно времени и на благословение нашего союза с Саски и на личное времяпровождение со своим мужем. Я решил перед окончательным завершением фестиваля купить парочку вещей, еды, алкоголя и еще какой-нибудь сувенир для того, чтобы запомнить этот день. Саски решила прогуляться по округе. Если бы я только знал, что это может привести к печальным последствиям. Саски чувствовала такое невероятное чувство легкости и спокойствия. Деревня была небольшая и даже маленькая, но даже в ней было увидеть повседневное, спокойное и привычное течение жизни. Даже если судьба отнеслась к ней несправедливо, то это вовсе не означает конец или завершение приятных моментов. Даже наоборот, с потерей и утратой своего клана и своей семьи она поняла, насколько же прекрасным, приятным и важным для нее был аспект этой жизни. И она была просто благодарна судьбе за то, что она была способна ощущать все это через эту близость между ними. Еще тогда, когда они только-только начали совместно тренироваться, у нее действительно всем ее миром был лишь клан, семья и месть, и она не видела ничего за пределами всего этого. Приятно было осознавать, что при первой встрече с его родителями она оставила у его матери хорошие впечатления и с нетерпением в шутку передала, что не была бы прочь увидеть внуков. В такие моменты ей было сложно сдержать свой стыд, смущение и панику. Еще никогда она не смотрела так далеко, но была готова признаться в том, что редко думала об этом. Сам Наруто как-то говорил об этом и дал обещание на создание своего наследия. Джирайя скорее не мог, а не желал создавать какое-то наследие по причине своего прошлого. Если Наруто хочет, то одна лишь мысль об этом до ужаса смущала и волновала, так как она никогда не рассматривала себя в роли матери. Да, после ритуала вознесения ее настоящий возраст как тела, так и духа было сложно определить, но ей нужно было больше времени на все это. Сейчас она не была готова, да и Акацуки все еще являются главной угрозой и не оставит его в покое. А еще она испытывала зависть. Все же, при появлении его родителей, Саске и сама невольно вспомнила о своих родителях и была готова признать, что скучает по ним. Она слышала слухи о том, что Орочимару смог использовать какую-то запретную технику, которая позволила ему воскресить самого первого и второго Хокаге для сражения с ними. Быть может, нет, мы не можем себе позволить тратить на это время и силы. Да и Орочимару, отступник, и желал заполучить меня ради каких-то сомнительных планов. Наруто при первой же возможности разнесет его голову своим молотом. Самое забавное, что ее предположения были почти полностью верны. Но итог этой встречи был прямо противоположным ее ожиданиям. По каким-то необъяснимым причинам перед ней вышла фигура в черном плаще с глубоким капюшоном с рисунком красных облаков. Из-под капюшона можно было лишь различить золотые прямые длинные волосы, голубые глаза и хищную вызывающую улыбку. «Хай!» поднимает правую ладонь в жесте приветствия, тем самым показывая, что руки этого неизвестного были плотно перевязаны белыми бинтами. «Ты ведь уже знаешь, зачем я здесь?» Верно, без какого-либо комментария Саске достает из внутреннего кармана своего одеяния свиток и распечатывает свой ниндзюцу в ножнах. Левая ладонь держит ножны, а правая ладонь напряженно обхватывает рукоять и готова в любой момент вытащить лезвие из ножен. Проблема заключалась в местности. Они находились практически в центре деревни, и если они начнут сражение, то жертв будет не избежать. «Знаешь, мне не нужен джинчурики. Я хочу поиграть с тобой». Даже сквозь темноту капюшона можно было различить вызывающую улыбку оскал, а руки в возбужденном всплеске развелись в разные стороны. «Ты имеешь всего два варианта. Первый, ты бежишь к нему и предупреждаешь обо мне, но тогда я сразу начну все уничтожать вокруг до того самого момента, пока он не прибудет, а после мгновенно скроюсь и не оставлю после себя и следа пребывания. Я не буду сражаться против двоих, так как я умею оценивать шансы и понимаю, что вы сможете меня победить и убить. Второй, ты принимаешь мое предложение и мы поиграем в уединенном месте, где мы не причиним вреда этим людям вокруг». Нужно ли говорить, что Саске приняла второй вариант и последовала в очевидную ловушку? Ее гордость и желание доказать свою значимость и свою силу сыграло против нее, но такая уж ее истинная сущность. Когда же они вышли в свободную зеленую поляну, освещаемая лишь полной луной, у нее закрадывались в душе какое-то странное чувство беспокойства, которое перерастало в раздражение. В этом человеке было что-то не так, на периферии разума было какое-то необъяснимое и чуждое чувство близости, как будто между ними была какая-то история. Ответ Саске пришел именно тогда, когда этот человек снял капюшон. Шаринган лишь подтвердил эту невероятную и в то же время жестокую шутку судьбы и последствий решения Наруто Узумаки. Кровь, чакра и даже внешние черты лица – все это указывало на то, что это был выживший клон из лаборатории Данза. Единственное важное отличие было в том, что это была девушка, но до чего же необычно увидеть эти три полоски на щеках этого человека. «Ты, да, я», – указывает большим пальцем себе на грудную клетку. «Не ожидала меня увидеть, да. Как вы мерзко, отвратительно и жестоко решили убить всех нас, но не смогли найти скрытую 21-ю капсулу. Если ты ради мести, то это больше, чем просто месть. Ты не представляешь, на что я пошла ради того, чтобы остаться в живых. Ты даже не представляешь, что мне пришлось пережить. Все мое существование – это сплошная череда боли и страданий, и вы пришли к нам и решили уничтожить всех нас лишь потому, что мы просто существовали в этом мире. Почему вы не могли просто дать нам шанс?» В легком пшике руки зажглись ненормальным золотым пламенем с черными краями. Еще никогда Саске не видела чего-то подобного на своей памяти. Сила биджу, демонов, духов, что это за пламя? Шаринган не ощущает в этом пламени чакры. Все добрые или злые поступки имеют свои последствия. Ваш потенциал и ваша сила могли бы стать нам угрозой в будущем. Вы боялись нас, да, даже не рассматривали альтернативного способа, даже не пытались. Вам было лишь важно только собственное комфортное существование. Именно поэтому я не буду испытывать жалости или сомнений. Вам было плевать на нас. Я заберу у него то, чем он дорожит больше всего. Я заставлю его страдать. С последними словами она устремилась в рывке прямо на нее с выставленной ладонью в жесте когтей. Живое пламя на манер перчатки создало животную когтистую лапу, что намеревалось проткнуть ее на месте, но Саски создает в считанные секунды свою новую форму Сусана, которая возымела некоторые изменения в своем облике и теперь повторяла облик Сусана Итачи. Было лишь различие в цвете. Светло-фиолетовая агрессивная чакра плотным потоком защищала своего владельца от любой внешней угрозы. Светло-фиолетовый клинок из чакры опускается сверху вниз на свою цель. В легкой усмешке делает рывок назад, но Саски предсказывает ее намерение и высвобождает горизонтальной линией свой ниндзита из ножен, тем самым одновременно совершая две атаки. Визуально видимую вертикальную Сусана и горизонтальную линию своим ниндзита, которое невозможно было увидеть физическим зрением из-за того, что эта атака оставляла за собой остаточный образ лезвия, который разрезал все на своем пути в радиусе 20 метров перед собой. Да, она увернулась от взмаха Сусана, но линия действительно создала глубокую режущую горизонтальную рану на ее груди. Правда, вместо того, чтобы быть обеспокоенным своим ранением или отступить, у этого противника на лице лишь появилась вызывающая улыбка. Ее ранение прижигалось и регенерировалось невероятной скоростью. Ей нельзя тянуть и затягивать с этим противником. В ней ощущалась какая-то инородная и опасная черта. Если регенерация была получена в ходе смешивания ДНК Наруто и Хаширама, но откуда у этой особы золотое пламя и насколько оно опасно? Саски не хотела проверять. Рассекающие и режущие атаки на расстоянии с помощью техник ветра наносили какой-никакой, но урон и повреждения, но это не помогало победить этого противника. Всегда беспечно регенерирует и устремляется вперед с особой легкостью, создавая небольшие огненные шары, что преследовали ее и импровизированные оружия в виде огненного хлыста, лезвия или боевого лука. Такое необычное чувство дежавю. Наруто тоже был способен манипулировать своими молниями на таком уровне. Саски сразу поняла после первой попытки использования Сусана, что золотое пламя, которым она владеет, не просто является особым по своему цвету. Данное пламя было как будто живым, всепоглощающее, жадное и хаотичное. В этом пламени было нечто первородное и необъяснимое. Аматерасу, которой она послала в нее и создала точку высвобождения прямо в ее голове, но мгновенно было поглощено этим золотым пламенем, создавала на манер бомбы Биджу указательным пальцем над собой гигантскую пылающую сферу, что была послана прямо в нее. Вот она успевает сместиться в сторону, но гигантский взрыв создает облако белого взрыва, что всего на секунду ослепляет ее и вводит в ступор. Попалась. Саски в шоке не смогла осознать и вовремя отреагировать на происходящее. Под покровом золотым пламенем с черными языками всего своего тела она с особой легкостью проплавила защитный барьер Сусана, схватила левой рукой в рывке ее за шею и произвела мощный удар правым кулаком прямо в ее живот, тем самым мгновенно из-за боли, нарушения потоков чакры и агонии развеивая ее Сусана и отбрасывая в сторону на манер куклы. Все ее естество горело изнутри и не могло скрыть вырывающиеся наружу стоны, завывания и дрожь в теле. Пламя не просто сожгло Сусана, но и еще при ударе проникла внутрь в циркуляцию чакры, будто это был более совершенный, но в то же время жестокий стиль рукопашного боя Хьюга. Когда не просто перебивают тенкицу своей чакрой, а впрыскивают на манер шприца с иглой раскаленную жидкость, тем самым нанося непоправимый урон по телу. В этот самый момент из уголков ее глаз начали выходить слезы не от боли, а от осознания своей слабости и безнадежности. В районе живота одежды появилась открытая обугленная дыра, а сама плоть приобрела черный и неприятный оттенок. Даже раскаленные песчинки играючи трескались от кубиков пресса. Все еще недостаточно, в ней с новой силой появилась невероятная жажда силы и желание более никогда и ни за что не проигрывать кому-то вроде нее. В небе послышался гром, а после и молния преобразила перед ней Наруто. Наруто. Всего лишь один взгляд в ее сторону и лишь один взгляд в сторону этого противника. Мгновенно исчезает и появляется перед ней, но за пару мгновений перед ней появляется еще один член Акацуки, что был одет такой же плащ Акацуки, но подол напоминал крылья птиц, а на голове была костяная маска воронов. Правая рука с молотом опускается на свою цель, но прямо в момент соприкосновения с целью они исчезают в черном дыме и оставляя лишь за собой несколько черных перьев. В чудовищном грохоте удара молота образуется гигантский 20-метровый кратер от удара. Вместо того, чтобы посылать на поиски своего врага, призыва своего ворона или теневых клонов, Наруто в очередном мгновенном перемещении оказался возле нее и подобрал в свои руки. Прости за то, что проиграла, слезы горечи, обиды и жалости все еще не могли перестать выходить из уголков ее глаз. Саски, это было последнее, что она услышала перед тем, как потеряла сознание. Такое неодобрительное, грустное и в то же время жалостливое обращение. Саски дала себе обещание, что больше никогда не услышит из его уст такое обращение к ней. Никогда. Глава 30. Путь Бога. Я и подумать не мог, что такой приятный день может быть испорчен его окончанием. Я непривычно спокойно, тихо и непринужденно стоял, оперившись спиной о входную дверь в личную комнату Саски. В ней на данный момент хозяйничала Цунади с несколькими меднинами. Меня заранее оповестили, чтобы я не маячил перед ней и не мешал своей хмурой рожей, так как от меня было мало толку от процедуры диагностики и лечения. Я сразу понял, что я имею дело с чем-то серьезным, когда увидел, что черный круглый ожог в районе ее живота не заживал. Пламя не просто нанесло физическое увечье, а проникло внутрь, буквально изнутри выжгло ей циркуляцию чакры. Если мои предположения верны, то в связи с этим Саски может навсегда забыть о стезе шиноби и навсегда остаться калекой, так как я не имел способности или знаний в медицине. Даже я знаю, что внутренние повреждения, на манер этого, невозможно вылечить простым и легким способом. Я вовсе не был бесчувственным и холодным ублюдком, а просто перешел в автономный режим. Неприятно было ощущать себя таким беспомощным и бесполезным. С другой стороны, я осознавал, что мои переживания и беспокойства ни к чему не приведут. Именно по этой причине я и решил сначала дождаться вердикта Цунади Синджу. Если же ее знания и способности не будет достаточно для решения этой проблемы, то у меня есть одна идея, кто именно способен в этом помочь. Джирая медленным шагом подступал с другой стороны коридора и медленно сократил между нами расстояние. Мое положение не изменилось. Знаешь, я испытываю такое странное чувство дежавю. Как будто озвучивая мысли вслух, проговорил он. Его ладонь задумчиво почесала подбородок, а взгляд чуть поднялся к потолку, будто вспомнил какую-то сцену из прошлого. Сколько себя помню, но я каждый раз оказывался на этом самом месте. В такие моменты мне всегда оставалось лишь наблюдать за последствиями неприятного исхода. Я показательно оскалился и сжал свои зубы до хруста костей. Лицо ожесточилось, а ладони сжались в кулаки. Чего вы хотите этим добиться? Что это я виноват во всем? Ведь я почувствовал присутствие врага, но специально проигнорировал и дал ей возможность развлечься по причине уважения ее гордости. Нет, я здесь не для того, чтобы упрекнуть или обвинить тебя в чем-то. Я хочу сказать, что этот выбор Саски сделала сама и осознанно по причине своей природы. Прямо, как ты. Я более чем уверен, что она не жалеет об этом выборе и лишь будет испытывать злость и раздражение по поводу своей собственной слабости. Мне не нужно, чтобы она брала с меня пример. Мне не нужно, чтобы она была равной мне. Гнев сменился раздражением, а ладонь провела черту передо мной. Но именно такова ее суть, и ты не можешь этого отрицать, Наруто. Ты ведь видишь в ней это, но не принимаешь. Я резко сменил раздражение и гнев на смирение и обиду. Лицо неприятно опустилось вниз, а ладонь пыталась скрыть скорбь и слабость. Проклятие. Ну, почему из всех женщин именно она не может остепениться и предоставить все сложное мне? А, не волнуйся, Цунади найдет способ помочь. Если бы она не могла ничего сделать, то они бы не стали так долго проводить время в комнате, верно? В такие моменты, когда Джирая слегка растрепывал своей ладонью мне макушку, как какому-то мальчишке, я не знал, как именно реагировать на это. Тор желал ударить и отбросить в сторону за такое проявление неуважения, а Наруто был благодарен и желал сказать одно единственное слово благодарности за поддержку. Я решил оставить нейтральную позицию и не реагировать на это никаким образом. Вдох и выдох. Лицо лишается эмоций. Я всегда считал, что мое наследие и при достаточном уровне насилия можно решить любую проблему, но этот пример доказал, что насилие не всегда способно решить все проблемы. Ну или я просто недостаточно использую насилие. После подробного анализа и взгляда со стороны, я понял, чем мне необходимо заняться до следующей встречи с Акацуки. Я впервые в своей жизни хотел постигнуть искусство лечения. Да-да, знаю, звучит как какая-то плохая шутка, но вовсе не лишенная смысла. В ходе изучения чакры Биджу после полного подчинения мне открылся доступ к двум совершенно новым по своей природе чакре. Мои знания в области космоса и глаза не позволяют работать с мелкими и сложными структурами человеческого тела. Мои знания в области молекулярной и атомной манипуляции были лишь на базовом уровне. Ты визуально можешь представить, как выглядит вода или огонь. Можешь почувствовать, как ощущается воздух и каков на вкус фрукты или овощи. Даже создание полноценного человеческого тела не вызывает сложностей, так как можно представить необходимое количество плоти, крови, костей, нервных окончаний и прочих вещей, что необходимо человеку для жизни. Проблема же заключается в том, что система циркуляции чакры у каждого шиноби своя и уникальна по причине разницы в наследии и уровне развития. При некорректном и неправильном восстановлении я мог обеспечить Саске мучительную и ужасную смерть, а все по причине отторжения некорректной и чужеродной системы в организме. Именно здесь и спасает мое положение Курама. Ладно, с этим аспектом как-нибудь позднее. На данный момент лучше действительно дождаться вердикта Цунади. Подсел на простой гостиничный стул со спинкой и уже по ходу привычки достал из пространственного кармана фляжку с медовухой. Да, некоторые привычки, особенно довольно старые, умирают очень долго. Джирай решил не светить своей рожей лишний раз и неловко проговорил о том, что ему нужно заняться своей работой. В такие моменты мне было сложно определить, действительно ли это связано с его организацией шпионов или он опять решил свалить на горячие источники в поиске своего вдохновения. На данный момент мне было плевать на это. Все равно его способности на данный момент ничем не помогали в этой ситуации, и он, по всей видимости, это знал. Поэтому и решил ограничиться лишь моральной поддержкой. Спустя несколько часов из комнаты вышла уставшая Цунади Синджу. Медненов отправили обратно с помощью свитка обратного призыва, тем самым давая мне возможность провести этот личный диалог лишь между нами. Вопросительно приподнимает бровь, а взгляд сосредоточился на фляжке с пойлом. Медовуха. Мое домашнее пойло. Будете? Обойдусь. Разочарованно и почти скрывая досаду, отвечает и небрежно всплеснула ладонью вверх. В последнее время на сон все меньше и меньше времени хватает, так и еще твоя учиха. А с ней, сразу перешел к главной теме, тем самым вызывая у нее очередной усталый вздох, а руки показательно и как будто на автомате для придания важности положила на пояс. Пока. Стабильно. Правда. Система циркуляции чакры. Вылечить сломанную руку или ногу вполне легкое дело, но вылечить поврежденный или даже уничтоженный участок циркуляции чакры даже мне не под силам. Я догадывался, опуская лицо, спокойно и коротко проговорил я. Регенерация ее тела излечила ожог, но на полноценное восстановление СЦЧ может уйти неизвестное количество времени. Несколько недель, месяцев, лет, на моей памяти не было ни одного шиноби, что возвращался с этого диагноза, что больше походил на приговор для шиноби. Проблема заключается именно в сложной генетической структуре тела, верно? Я и Саске имеем особое наследие, которая кардинально отличает нас от остальных. От моих слов она натурально удивилась, так как не ожидала от меня знаний в этой области, отчего я, уже не скрывая усталости и раздражения, с тяжелым вздохом добавил: «Я, может, и хочу казаться простым, легким и прямолинейным, но я не тупой, Цунади. У меня есть один план. Я приду к тебе завтра с одним нашим, скажем, знакомым. Ближе к вечеру. Я не буду оповещать это чаевые, я думаю, тоже не станете этого делать по понятной причине. Ей не нужно лишний раз беспокоиться и прерывать свое важное задание». Я в несвойственной мягкой улыбке Лисы положил на ее плечо свою ладонь и без предупреждения отправил ее в свой личный кабинет Хокаге через полет Бога Грома. Когда я вошел в комнату, то мне предстала неприятная картина. Саске сидит на кровати и смотрит с пустым взглядом своих черных глаз куда-то в пустоту. Было сразу видно, что перспективы будущего ее беспокоили больше, чем какой-то сон. Белый медицинский халат на голое тело, а за ним медицинские белые бинты, туго перевязанные в районе живота. Одеяло небрежно скомкалось под ладонями, а слабый и тусклый взгляд встретился с моими глазами. Всего на секунду активировал глаза космоса, чтобы подтвердить свои опасения. Внешний ожог и даже внутренние органы смогли вылечить, но в районе живота сеть циркуляции чакры была ужасно искажена. Было сразу видно, что тело до самого последнего конца пыталось сохранить и защитить себя от вторжения инородного элемента. Безуспешно. Правда, почти. Циркуляция чакры в районе живота действительно была ужасно повреждена, но не окончательно уничтожена. Просто чакра в районе этого участка тела переливалась очень медленно. Трудно и это сложно назвать нормальным. Данную ситуацию можно сравнить с водопроводной системой, когда в одном районе трубы новые, чистые и надежные и пропускают воду с особой легкостью, а в другом районе трубы старые, ржавые и не могли пропускать воду по причине препятствий в виде всякого мусора. В связи с этой ситуацией в теле вся система не могла работать. Я, начинает источать слабые, медленные и такие неприятные слезы. Так, рявкнул и быстро начал подбираться к ней. Подсел совсем рядом и взял ее ладони в свои ладони. Не смей плакать. Я ненавижу, когда люди плачут. В виде исключения могу принять слезы радости, а не слабости, страха и грусти. Даю обещание, что я найду способ в ближайшее время восстановить тебя как шиноби, а до этого момента, ты, Наруто, пожалуйста, помоги мне стать сильнее. Сколько же в этой просьбе я увидел мольбы, отчаяния и даже безумия. В ее понимании я способен даровать ей все, что она пожелает и даже больше, а все по причине прошлого. Сначала простая игра в учителя и ученика, когда она еще была маленьким ребенком, что возомнила себя воином, а после уже более серьезная игра в любовника и любовницы после вознесения на совершенно новый уровень и открытия совершенно новых возможностей. Она знает, что она способна сама стать сильнее, и что она уже сильнее шиноби ранга Джоунина или даже шиноби уровня Каге, но она не желает проигрывать, переступить порог границы, отличающей человека от Бога. Гордость уже более не является препятствием, а скорее ненужной вещью, когда дело касается собственного удовлетворения жажды и голода обретения и познания настоящей силы. Саске, почему ты не можешь все предоставить мне? Она даже не принимает и не желает слышать ничего, кроме положительного ответа. Такая глупая и нервная улыбка. Что ж, нужно попробовать дать ей возможность взглянуть на эту ситуацию с моей стороны. Ну, а что если я откажусь? Ты считаешь, что это нормально? Что я буду просто сидеть и смотреть, как ты перестаешь ценить человечность и полностью отдаешь себя в поиске абсолютной силы? Ты должна наслаждаться человеческими простыми деньками, а не пытаться как можно скорее выбросить все это как ненужные вещи. Я, наверное, впервые за долгое время был одновременно зол и раздражен по отношению к ней. Да, кто она, нахер, такая, чтобы раз за разом брать обходные и короткие пути и все больше отдаляться от своей человеческой природы? Она думает, что когда она станет полноценным богом, то это принесет ей счастье. Нет, конечно же, нет. Достигая этого уровня, мы перестаем ощущать возбуждение и радость, а все по причине предсказуемости итога сражения. Мы перестаем ценить испытания, и все внезапно становится бессмысленным. Ради нашего будущего, ради нашего наследия, не причисляя сюда будущее и наследие, все больше и больше начинаю ощущать раздражение и подступающую ярость. Всего лишь простые оправдания. Скажи мне, честно, иначе я буду крайне зол. Мы сражаемся прежде всего ради самих себя. Я помню твои слова. Я не могу убежать от своей природы, как и ты от своей. Я не хочу менять это в себе. Я хочу быть равной тебе. Всегда. Я с тяжелым вздохом опустил голову вниз, положил ладонь на лицо и всего на пару секунд задумался о прошлом. Все достижения Саски вполне себе неплохие, даже практически невозможные для шиноби уровня без 5 минут Генина. Сразиться, ранить и выжить после встречи с Орочимару. Сразиться с Джинчурики Однохвостого и самим Однохвостым и победить. Однако каждый раз, когда я сражался рядом с ней, я сражался один. Будь это дружеский спарринг Какаши, Забуза и его напарник Хаку, бойня шайки бандитов Гата и убийство последнего, сражение с Хокаге. Единственный раз, когда она действительно могла быть рядом со мной, так это в сражении против Данзо и его Анбу. Мое прошлое все еще остается моим прошлым, и они лишь помогли мне напомнить, ради чего я сражаюсь. Если подвести итог, то это поражение убедило ее в том, что ей никогда не стать таким, как я. Ей нужна гарантия или уверенность того, что она никогда не проиграет. Не ради меня, нашего наследия, кого-либо или чего-либо, а именно ради себя. Именно это качество в ней меня самую малость раздражало, но в то же время я был готов признать, что я был влюблен в нее именно за это качество. Мне было плевать, была ли это заслуга тысячелетней выдержки реинкарнации души. Самое главное было то, что это была она. Данная личность могла в любой момент повернуть назад, отступить, испугаться или требовать от меня не по праву силы, а по праву наследия силы. Саски знала, что моя сила всегда требует своей цены, и она готова за нее заплатить любую цену, кроме той, что требует моей жертвенности. Она уже поняла, что никакая сила не стоит того, чтобы жертвовать мною или своей сестрой. Хорошо, я помогу. Я уже ожидал, что этот день может когда-нибудь наступить. Я и не думал, что он наступит так скоро. Все же, я знаю, что есть некоторые, скажем, личности, которые пожелают прервать нашу игровую площадку. Пламя, которое она использовала против тебя, не имеет никакого отношения к пламени, которое используют люди, Саски. А это означает лишь одно. Кто-то дал ей это пламя. По этой причине именно я буду решать этот вопрос, не ты. Все же, отчасти, это моя вина в том, что этот человек желает моей смерти, а потому ты не должна вмешиваться во все это. Дела богов должны решаться между собой. После этого я решил составить ей компанию в постели для того, чтобы дать возможность отдохнуть. Да, она вполне могла бы не спать сутками, неделями и даже месяцами, но в этом не было нужды и необходимости. Лишь будет вызывать ненужный стресс и все больше отдаляться от своей человеческой сути. В легком жесте избавился от верхней майки без рукавов, штанов и остался лишь в нижнем белье, а после плюхнулся на спину на кровать. Меня использовали как игрушку или куклу. Саски обернула свои ладони вокруг моего тела и уткнулась лбом о мою грудь. В такие моменты я не мог скрыть усмешки, а ладонь сама собой коснулась ее макушки и провела мягкую и нежную линию. В моем мире была одна интересная личность по имени Мимир. Умный, языкастый, но не совсем мудрый старик. Он был великим послом богов, гигантов и всех существ девяти миров. Его называли самым умным человеком в мире и человеком, который имел ответы на все вопросы. Впрочем, его ума и языка не было достаточно для того, чтобы предсказать свою неприятную судьбу. Один заточил его в древнем древе на 109 зим, пока один бог не освободил его. История на ночь всегда помогает успокоить и отвлечь разум о будущем и беспокойных мыслей. Долго ожидать не пришлось, и Саски все же смогла уснуть, а я между тем решил ненадолго покинуть ее для того, чтобы провести в действие очередные будущие планы. Перед уходом решил оставить на тумбочке записку с примерным временем моего возвращения. Что ж, в первую очередь, нужно навестить Рачимару и предупредить его о необходимости проведения двух операций. 1. Первая операция по восстановлению СЦЧ Саски. 2. Вторая операция по вживлению клеток Хаширамы Синджу. Я более чем уверен, что змея имеет в своем распоряжении данные с особенностями Сейсейна Орёку. Определенно есть какой-то способ снизить все возможные риски вживления клеток при выполнении определенных условий. Данза, обитой те самые клоны смогли пережить вживление и при этом остаться более или менее людьми, а не мутированными трупами. Здесь определенно есть какая-то связь с природной чакрой и тем, что нужно иметь определенное количество воли на подчинение этой силы. Мне уже известно от экспериментов с проклятой печатью Саски и по наставлениям от отшельника, что природная чакра значительно превосходит обычную. Несложно догадаться, что тестовые образцы теряли над ней контроль из-за нарушения баланса в теле. Природная чакра теряла свою стабильность и выходила из-под контроля. Сейсейна Орёку воспроизводила первое, что желает воспроизвести, а именно самое обычное и простое дерево. А что желает простое дерево? Разрастаться, расти и воспроизвести необходимую форму. Конечно же, обычные шиноби не могут пережить даже начальный процесс изменений, так как всем известно, что наши внутренние органы не соответствуют внутренностям деревьев. Джирая лишь подтвердил этот факт тем, что когда он тренировался с природной чакрой, у него был определенный шанс и вероятность полностью превратиться в каменную статую. После этого мой следующий день до самого вечера прошел в таком простом ключе. Переместился в свой дом, забрал из холодильника капсулу с бледной рукой, полная клеток Хаширама. Переместился к Рачимару, не используя метку бога грома, а за счет нашей связи с контрактом. Застал его в комичном положении в туалете. Лишь газеты не хватает для еще большей комичности. «Хай, Арачи, нужна твоя помощь с этим», — указываю в кривой улыбке на образец, на что он в безразличном и спокойном выражении смотрел на одну точку перед собой. Обычное внешнее тело, а не тело ребенка. На теле лишь простое серое одеяние с черным поясом. Так, значит, это действительно была обманка? Неважно. Даже если это так, контракт заключен и привязан к душе. Наруто, ты имеешь очень плохую привычку появляться в самый неподходящий момент. Сначала после моего разговора Санка чуть ли не убил меня из-за Саски. После в сражении с Хокаге не дал мне исполнить мою маленькую месть, и теперь ты появился именно тогда, когда я наиболее уязвим. Поздравляю, ты моя самая непредсказуемая находка. А сколько яда, сарказма и желчи в голосе. Как же приятно то. Моя кривая ухмылка становилась от этого лишь еще вызывающей. Он устало вздыхает, поднимает штаны и следует на выход. Встает у раковины и проводит стандартную процедуру. Ну, должен же кто-то вносить в твою жизнь интерес, Разве нет? Быть может, я и Саннин, но я также и ученый, и прежде всего предпочитаю изучать и открывать интересные вещи в тишине, комфорте и уюте, а не под постоянным стрессом, хаосе и опасности. Выходим вместе с ним из туалетной комнаты, и мы спокойно следуем куда-то вперед по темным коридорам какого-то бункера или убежища. Слишком мрачное, темное и холодное помещение. Факелы – это единственная вещь, что освещало это место. Хватит нести чушь. В своей жажде к познанию, открытиям и экспериментам ты всегда ощущал возбуждение, как какой-то ребенок, который открыл для себя нечто невероятное. Пока ты не ограничиваешь свое любопытство моралью, ты всегда будешь под постоянным прицелом. Думаешь, я не заметил, как ты вызывающе улыбаешься или скалишься в лицо смерти? Сдерживать свое любопытство моралью специально игнорирует последний вопрос, чтобы не провоцировать и не выставлять себя в плохом свете. Для него наша беседа – это опасная игра. Все же, даже если мы партнеры, но нам не обязательно быть приятелями или друзьями. Не совсем сдерживать, а действительно показывать свою заботу не словами, а действиями. Не выбрасывать как ненужный мусор или расходный материал после получения необходимого результата или реакции. Именно на этом момент я вспомнил как раз один такой момент из прошлого. Мне вот стало интересно. Ты ведь послал проверить способности Саски на втором испытании. Почему ты был уверен, что я не буду рядом с ней, когда они придут? Анализы и выводы от полученной информации были проведены некорректно. Небрежно отмахнулся Орочимару и на пару секунд поморщился, так как эти события у него явно вызывали неприятные воспоминания. Да, была информация о том, что ты заботился и тренировался с ней, но в последние годы Академии вы перестали пересекаться друг с другом, а прямо перед началом экзамена, так ты и вовсе решил покинуть команду для того, чтобы сразиться и проверить возможности Джинчурики Однохвостого. Не это ли говорит о том, что тебе было плевать на свою команду и что тебя заботили лишь свои цели? Техника четвертого, в архиве не было данных о том, что ты изучил эту технику. Скорее всего, Хирузин хотел любой ценой скрыть этот факт до самого последнего конца. Не желал сеять страх не только у своих, предполагаемых, союзников, но еще у его врагов, тем самым давая им возможность действовать. Думаешь, что Учиха уничтожили лишь из-за того, что они подозревались в измене и восстании против деревни? Сила всегда оставляет за собой след тени из зависти и страха. После этого диалога мы вошли в какую-то комнату для опытов. Наличие множества кроватей, хирургических предметов и компьютерной панели, которая скорее всего представляла собой панелью управления и сбора информации, лишь подтверждало это. Когда я увидел знакомое непримечательное лицо, белый ворох волос, завязанные в один хвост и круглые очки, то сразу понял, кто именно был его личным наблюдателем и шпионом. Кабуто почти сразу показался мне подозрительным и мутным типом, но я не придал ему значения из-за слишком смазливого и слабого образа. На данный момент он хозяйничал над каким-то все еще живым пациентом. Какой-то средних лет лысый мужик в обносках. Хирургическое лезвие с особой легкостью разрезало плоть, с коротким металлическим звуком отложил на стол рядом лезвие и постепенно руками вываливало наружу из его живота внутренние органы. Жертва эксперимента дрожала, с выпученными и пораженными глазами смотрела четко вперед, а перевязанный черной повязкой рот был стиснут до кровавых пятен. Кабуто, заканчивай. Мы не должны заставлять ждать нашего гостя. Минуту. Я на секунду удивленно приподнял бровь и усмехнулся. Я и не думал, что кто-то имеет право говорить с ним на равных. Я показательно вопросительно приподнял бровь и чуть скосил голову на бок. Каждая работа требует ответственного подхода. Кабуто вовсе не пошел против моего приказа, а озвучил вполне закономерный факт. Если бы он мне не был нужен, то я бы приказал ему избавиться от него, а этого я делать не желаю. Образец 101 имеет весьма уникальные свойства. Ты определенно наслаждаешься моментом, создавая драматичную паузу. Да, самую малость. С закрытыми глазами подтвердил этот змей, а я лишь устало и обреченно вздохнул, закатывая глаза. Просто я давно не встречал людей, которые не ощущают отвращения от моей работы. Его способность – регенерация. Самое интересное во всем этом то, что 101 не является Синджу или Узумаки. Данное свойство не было даже связано с чакрой. Физическая структура тела и его жизненная энергия вызвана какой-то наследственной мутацией на клеточном уровне еще во времена рождения Рикуда Саннина. Такое чувство, что кто-то из потомков самого Рикуда или его сыновей решил завести бастарда на стороне обычной женщины. Потомки не унаследовали чакру, а лишь жизненную энергию, которая и пробуждала эту особую черту. Самое печальное и ироничное во всем этом является то, что данное бессмертие бесполезно в руках обычного человека. В этом мире важна лишь сила, и вся сила сейчас находится у шиноби. Несмотря на это, я нахожу этот феномен уникальным. Ты так не считаешь? Да-да-да, уникальная, моя задница. Мне не интересно, куда ты сливаешь его органы или согласился ли он на это добровольно. Я здесь не для того, чтобы обсуждать твой уникальный зоопарк мутантов, монстров и уродов. Я закончил, Орочимару сама, вместе со словами воткнул иглу шприца в шею этого пациента, отправляя его спать, и вместе с медицинской каталкой начал выходить из комнаты, при этом одаривая меня неодобрительным и пренебрежительным взглядом. Он имеет свою комнату, пищу и даже заработок за это. В отличие от некоторых образцов, мне необходимо, чтобы его тело и психика не была повреждена до операции. Влияет на работу органов. Да чего же забавное и интересное открытие. Я спрашивал, мне очень хочется, чтобы ты не копил в себе причины от меня избавиться, когда контракт между нами будет окончен. Ты определенно плохо меня знаешь. Я лишь не простил тебе тот факт, что ты пытался забрать то, что принадлежит мне, но я могу забыть об этой ошибке, если ты сделаешь все, что мне от тебя нужно. Не стоит еще забывать, что я отвлекаю на себя Акацуки, и я не сдам тебя Конохе. Лучше моей защиты ты найти не сможешь в этом мире. Я не знаю почему и по какой причине, но этот змей почему-то смутился. Че что? Я на пару секунд потерял контроль над своим лицом и выразил замешательство. Неужели он из того типа людей, которые могут ходить по двум путям? Арх, лучше оставить свои мысли при себе. Да и было это всего на какое-то мгновение. Похоже, этот змей не привык получать гарантии и обещания от личности, которые на одном уровне или сильнее его, что не судит его по тому, кто он есть и какие поступки он совершает. После того, как я озвучил ему свою проблему, то он предложил использовать особую машину для трансплантирования клеток Хаширама Синджу прямо в тело Саски Учиха. Предоставил бумажный планшет с записями об экспериментах. Выводы были именно такими, какими я и представлял. Машина, что больше напоминало собой стул для пыток, выполняла из себя роль стабилизатора и введения того или иного образца в тело подопытного. Специальный пресс разрушал образец, превращал в жидкость, а после какая-то специальная центрифуга стабилизировала структуру клеток для того, чтобы она не вышла из-под контроля сразу после высвобождения из машины через шприц в цилиндрическую полупрозрачную банку. Ну, а дальше дело оставалось за малым. Просто ввести в тело через капельницу в вены, где она должна быть освоена. В противном случае произойдет отторжение, мутация или смерть. Вживление клеток Хаширама Синджу должны помочь восстановить поврежденную систему циркуляции чакры, так как, исходя из записей, данные клетки способны адаптироваться и восстанавливать не только внешние, но и любые внутренние повреждения, даже связанные с системой циркуляции чакры. Я вспомнил момент, когда Обито имел круглую сквозную дыру в районе сердца, и в этой ситуации он тоже на какое-то время лишился нормальной работы своей ИСЦЧ, но Сэйсэй Наорёку не только вылечила ранение, но и позволила ему и дальше быть шиноби и использовать чакру без каких-либо трудностей. Ладно, более или менее мне стало ясно, что это из себя представляет и какие риски могут произойти. И все же я уверен, что ей это под силом. Для страховки и проверки проведения операции за процессом будет следить Цунаде. Орочимару нервно и неприятно дернул бровью. Похоже, ему не особо нравилась перспектива встречаться со своим бывшим товарищем по команде. Я постараюсь, чтобы она не пыталась озвучивать свои мысли вслух. После проведения операции они будут отправлены обратно. Сколько примерно времени необходимо для адаптации после трансплантировки? Сложно сказать. Все зависит от особенностей тела и воли того или иного человека. В лучшем случае, несколько суток. В худшем случае, никогда. Данзо был одним из тех людей, что может и ввел в свое тело клетки, но он не мог подчинить или контролировать их. Именно поэтому ему нужно было постоянно использовать специальные печати. Что ж, морально подготовься к будущей работе и встрече со своим знакомым. Я не предупреждал и не буду предупреждать ее о том, кто именно будет проводить все это. Мне не хочется, чтобы за это время у нее появился какой-то гениальный план, в котором тебя вербуют или нанимают как неофициального союзника. Мы оба знаем, что тебе не нужна деревня и что ты не желаешь быть исправленным. Мне уже хватает Обито Итачи. Нет ничего хуже, чем пытаться изменить человека, который измениться не желает. А что если я изменюсь? Хе-хе-хе-хе. Твое право. Люди меняются, а если не меняются, то они умирают до этого момента. На этом наш разговор подошел к концу, и я решил после него использовать свой призыв, а точнее мне нужен был отрез для того, чтобы выявить местоположение пространства воронов. Я не слепой и не тупой, чтобы не заметить того факта, что кто-то из клана призыва воронов вмешался, и мне бы хотелось понять, какая душа посмела бросить мне вызов. Кто-то из низшей касты на манер Атриса. Нет, не думаю. Кто-то из касты воинов. Маловероятно, но нельзя исключать. Кто-то из старейшин. Скорее всего, Наа уже показывала на своем примере, что они могут вмешиваться в дела людей, если на это будут свои причины. Для того, чтобы он не имел возможности избежать или проигнорировать мой призыв, я специально сложил необходимые печати, чуть укусил до крови большой палец и приложил раскрытую прямую ладонь на землю. В течение секунды отрез был призван в облачке белого дыма, но я кожей ощущал исходящий и смердящий от него страх. «Ты уже знаешь, зачем я тебя призвал, отрез?» «Да, но я не могу переместить вас туда. Я не просил тебя это сделать». В резкой дуге ладонью схватил его и смотрел на него уже глазами космоса. «Я сам приду к вам». Каждый призыв оставляет за собой связующую нить со своим доменом. В случае получения серьезного ранения тот или иной призыв мог вернуться домой для того, чтобы вылечить свои раны. Иногда призыв мог умереть в реальном мире, если не смог вернуться назад по какой-то причине. Кто-то слишком предан. Кто-то считал это своим долгом, умереть за своего мастера. Когда есть особая команда, позволяющая на ментальном автономном уровне вернуться. По своей сути шиноби используют местную форму обратного призыва благодаря техникам перемещения от питомцев того или иного призыва. И если животные научились пересекать пространственные слои, то местные люди лишь способны были пересечь пространственный контур между местностями на манер техники бога грома или техника телесного мерцания. Почему люди решили не изучать в полной мере пространство за пределами своего мира? На этот вопрос можно ответить встречным вопросом. А какая от этого будет людям выгода, если они не могут наладить порядок даже в собственном мире? Другие миры могут представлять опасность, но в то же время представлять знания и тайны. Думаю, если мои расчеты верны, то Орочимару после обретения бессмертия и изучения всего, что может предоставить ему этот мир, решит первым пересечь границы между мирами и изучать новые. Правда, что-то мне подсказывает, что мы с Саске будем первыми добровольцами на этот эксперимент. Я не думаю, что в этом мире есть кто-то интересный, кроме Учиха Мадара. В плане сражения и противника, враги не позволяют нам скучать и дают нам возможность получать интерес от этой жизни. Без стресса, испытания и трудностей сложно представить себе полноценную жизнь. Повседневная и простая жизнь – это, конечно, неплохо, но наша природа с Саске не позволяет нам сидеть на месте, имея в своем распоряжении силы за гранью понимания простого человеческого разума. Да, у нас будет семья, дети и мирное время, но настанет время, когда нам необходимо будет покинуть их для того, чтобы дать им возможность жить своей жизнью и создавать свои собственные истории. Думаю, в крайнем случае для защиты нашего наследия можем даже создать своего рода призыв. Когда на грани смерти мы появляемся перед сыновьями или дочерями и заканчиваем то, что они закончить не смогли. Что-то я слишком далеко смотрю в будущее. Если не добавлять кучу мелочей и подробностей, то я действительно переместился в пространственном искажении в домен воронов, а именно в главный зал пяти столпов старейшин. Все они сидели в своего рода троне и почти все были в замешательстве. Наа была единственным исключением из этого общества, так как, по всей видимости, ожидала этого исхода. Небрежно отбросил своего ворона перед собой, отчего он неуклюже, боясь и трепетно припал клювом к полу с раскрытыми крыльями. Мой слуга с дрожащим юношеским голосом просил простить его и умолял о снисхождении. Когда же я заметил, что кто-то из старейшин решил его наказать через простое и очень легкое развеивание в пространственной кляксе, то я отправил предупредительную молнию в этого старика, которая отправила его лететь до противоположной стены, а после выпадом ладони в жесте когтей схватил его за шею, пробил им стену в круглой стенке трещин, вызывая в помещении мощный грохот от удара. Вы знали, что этот день когда-нибудь настанет, но вы решили показать свою гордость и важность. Тебе очень повезло, что я научился терпению в этом мире. В свое время я бы без колебаний прикончил и тебя, и весь ваш культ только из-за того, что вы являетесь частью наследия Всеотца. Я поклялся себе, что более не буду желать, чтобы мне поклонялись, но вы не оставили мне выбора. Кто-то из вашего культа решил пойти против меня. Я требую полного подчинения. На колени, старейшина. В противном случае я уничтожу вас всех. Данная процедура была важна и необходима для того, чтобы исключить вероятности манипулирования. Первым должна умереть гордость и иллюзия контроля надо мной. Я был предельно серьезен. Использовал не только глаза космоса, но и еще покров чакры полного подчинения девятихвостого для определения лжи и намерений своего потенциального врага. Я специально отпустил его и слегка отошел назад. Едва уловимое воздействие элементом тьмы, и я сношу его голову с плеч своим молотом. В небрежном жесте свободной ладони молния, вышедшая из пола, подбросила обезглавленное тело в воздух и разорвала его на мелкие куски. Стоило мне повернуть голову назад, как я увидел, как остальные четверо старейшин покинули свой трон, припали на одно колено и склонили свои головы. Я все еще видел, как в тени капюшона одеяния Наа блуждала таинственная и легкая удовлетворенная улыбка. В ходе переговоров я выяснил, что данный ворон и не был вороном вовсе, а скорее случайным экспериментом. Наа передала мне, что во время моей бойни шайки Гата среди всего сброда и мусора, которого я убил, был один человек, который каким-то чудом смог пережить вскрытие грудной клетки моим копьем, а после договориться с одним из Курасукоши «Маленькая тьма». Данный вороненок предложил стать ему духом-вороном, но вместо принятия предложения этот экземпляр каким-то образом смог поглотить и съесть этого ворона и стать тем, кто он есть на данный момент. Нашел Акацуки, смог развить свои способности до необходимого уровня, чтобы привлечь свое внимание своими способностями, а после намеревался найти способ отомстить мне. «Ты определенно замешана во всем этом, не так ли, Наа?» «Не понимаю, о чем вы говорите, мастер». В легком, простом и безразличном тоне говорит она и разводит свои руки в разные стороны. «Признаю, что мы не стали ничего делать по отношению к тому, кто пожрал нашего ворона, но мы не имеем никакого отношения к тому, кто использует первородное пламя». «Первородное пламя? Хаос. Ключевое слово. С вашими способностями вам ничего не стоит найти его источник. Но прежде вам необходимо удовлетворить свою жажду насилия и крови, а все по причине Учиха Сасуке, верно? Мы готовы помочь вам выследить этого человека, а рядом с ним будет и она. Ах, как же я скучала по непостоянности и непредсказуемости бытия. Будет ли это простое убийство или же неожиданное проявление милосердия? Да чего же рядом с такими, как ты, неприятно находится? Любите своими словами искажать суть, которая для вас всегда как на ладони. Не смей пророчить смерти, рассказывать мне о ней. Я уже как-то попался в ловушку норнов за это. Поверь мне, в этот раз твоя смерть не будет связана со змеями, а я решил для предупреждения выставить основание молота прямо на нее, тем самым намекая, что может произойти, если она скажет лишнее слово. Некоторые события невозможно избежать или изменить, но мы способны пережить даже самые страшные времена. К вам, конечно же, это тоже относится. Ваше наследие будет испытывать сложности, а все по причине того, кто подарил этим людям знания о чакре. Рикуда Саннин, его наследие или клана Ацуцуки. В будущем они могут стать для вас проблемой, но до этого момента у вас еще будет время. Вы сможете подготовиться. Последнее достойное сражение, которое повлечет за собой глобальные изменения. Эра богов и шиноби подойдет к концу, а следом за ней нас ожидает эра людей. Ну, что ж, я рад, что хотя бы эту важную информацию я получил не пазлами, играми слов или загадками. С этого момента я запрещаю тебе рассказывать мне мое будущее. Будет исполнено. В низком поклоне говорит она, а я между тем направляюсь к своей будущей разработке для помощи Сасуке с развитием и познанием большей силы. Нужно сделать несколько корректировок и правок до моего ухода за моей маленькой головной болью. Я в любой момент могу найти эту ошибку, которую я сам создал. Когда же наступил вечер, как Наруто и обещал, он переместился к Цунаде с Сасуке и в легкой, мягкой и даже детской улыбке сказал, что в будущей операции им поможет ее знакомый Орочимару. Наруто объяснил ей о том, что между ними был заключен контракт и что по его условиям ни он, ни Орочимару не будут препятствовать или ухудшать отношения между друг другом. На данный момент она нужна была ему лишь для того, чтобы представлять из себя своего рода страховкой, в случае чрезвычайной ситуации вызвать его или помощь в данной процедуре. В ее помощи не будет необходимости. Пренебрежительно и разочарованно с закрытыми глазами с шипящими нотками проговорил Орочимару. По моим расчетам все должно пройти легко и стабильно. Ты не понимаешь, что именно ты передал своей Учиха. Хорошо, если это действительно так, но я не привык слепо доверять и идти на поводу статистики какой-то бумаги. Доверяй, но проверяй, я думаю, что ты слышал такое изречение, верно? Ладно, не буду вам мешать, мне нужно закончить несколько дел, не скучайте, мне определенно не будет скучно. С усталым вздохом проговорил он эти слова, уже смотря на пустую точку, так как Наруто, как и было обещано, уже ушел через технику пространственного перемещения четвертого. Саске, займи место на этом стуле. Цунаде, помоги ей зафиксировать ступни и кисти рук ремнями для того, чтобы она случайно не уничтожила в ходе введения клеток машину и не прервала процесс до его окончания. И это все, что ты можешь сказать спустя все это время. А о чем же ты хочешь со мной поговорить, Цунаде? Прости, но у меня нет желания тратить время на этот бессмысленный диалог о прошлом и положении между мною и твоей деревней.